Глава 25. Земная Федерация, система Ориона, планета Рапсодия. Зеленая зона, внутренний периметр административной зоны корпорации New Vision. Административное ядро, командный центр. Зачистка оставшихся зданий административной зоны заняла совсем немного времени. Как я и предполагал, Слай, Стоун и Тибек были последним бастионом, прикрывающим погрузку и отбытие корпоратов. После боя за склад ядро административного комплекса перешло под полный контроль группы «Феникс», а когда ворные, примкнувшие, пытающиеся выжить под ударами группировок «Юг», «Запад» и «Восток», собственными глазами увидели старт челнока, стали затухать и оставшиеся очаги сопротивления. Боевики готовы были сражаться за возможную эвакуацию с Рапсодии, а как только стало понятно, что их использовали и оставили здесь умирать, заключенные стали складывать оружие целыми отрядами. Мамонты, броневики с автоматическими пушками и самодельные огнеметы, смонтированные на вездеходах, оказались весьма убедительными аргументами. Не последнюю роль сыграло исчезновение Слая с командного канала, очень уж гладко оно увязывалось со стартом орбитального челнока. И разубеждать бойцов в том, что эти события имеют друг к другу весьма опосредованное отношение, никто не торопился. Впрочем, сложить оружие в данном случае скорее фигура речи. Ксеносы отступать не собирались, даже наоборот, усилили натиск. И сейчас те, кто еще час назад изо всех сил пытались уничтожить друг друга, плечом к плечу сдерживали напоры инопланетной нечисти. Могильные вороны и фениксы, буревестники и дети Черной Луны, изгои и одиночки. И чего с самого начала было грызы, спрашивается? Пауки в банке, мать их. Я в зачистке здания участия не принимал, хоть и рвался. Скайлер выступила решительно против, усадила в кресло и занялась моими ранами. Я повозмущался, да и затих. Состояние, как физическое, так и моральное, было сильно так себе, а проверить здание и без меня было кому. Скайлер, проникшая в командный центр через вентиляцию, разблокировала шлюз, и уже через несколько минут помещение наполнилось деятельной суетой. Техники фениксов засели за пульт, переключили на себя систему видеонаблюдения и корректировали сейчас штурмовые группы, медики занялись ранеными, обезоруженные вороны, что предпочли смерть и сдачу, скучковались у дальней стены отдельной группы под присмотром пары инфорсеров и из-под лоби подглядывали на деловитых наемников и на тела своих офицеров, которые пока никто не заботился убрать. Я голый по пояс сидел в кресле и ждал, пока скайлер закончит с моими ранами. Девушка сноровисто промыла рану в боку, достала из подсумка медицинский степлер и принялась стягивать края раны. Каждый щелчок этого адского инструмента сопровождался вспышкой боли и, как следствие, моим злобным шипением, на которое скалера, конечно же, не обращала никакого внимания. «Да хватит уже дергаться!» — прикрикнула на меня девушка. «Тоже мне герой, потерпеть 2 минуты не может!» Мне очень захотелось отвесить девушке подзатыльник, но делать я этого не стал. Во-первых, не в моих правилах, а во-вторых, скалер уже спрятала степлер и достала футляр с хирургическими иглами. А давать подзатыльник человеку, который сейчас будет тыкать в тебя иглой, не самое умное решение. Скайлер вставила в иглу нить и наклонилась над раной. Я сжал зубы и отвернулся. Все же не самое приятное зрелище, как ни крути. Пока девушка занималась моим боком, в зале появился Сэм. Покрутив головой, разыскивая меня, увидев, кивнул и быстрым шагом подошел. «Парни нигде нет», — покачал головой штурмовик. «Ни живого, ни мертвого». Я нахмурился. «Это точно?» «Точно. Мы здесь каждый закулок обшарили. Нашли еще нескольких воронов, что спрятаться пытались. Куча оружия, несколько баб, женщин, которых заперти держали и пользовали. Там сейчас медики работают. Парня нет нигде точно. Разве что...» Сэм отвел взгляд. «Что? У меня нехорошо засосало под ложечкой». «В одном из отсеков нашли тела. Много. Корпораты. Их расстреляли тупо. Там куча целое тело. Растаскивать надо, может». «Не может», — отрезал я, и в моем голосе лязгнула сталь. «Скайлер, ты скоро?» Я чуть было не вскочил с места, забыв о том, что девушка занимается моей раной. «Заканчиваю», — не очень-то довольно ответила девушка. Сделала последний стежок, закрепила нитку и, убрав футляр, достала тюбик с биоклеем и перевязочный пакет. Залила рану поверх шва, приложила тампон и закрепила его пластырем. «Закончила. Надеюсь, ты понимаешь, что тебе сейчас не стоит делать резких движений, и уж тем более снова включать героя и бежать кого-то убивать». Я лишь отпахнулся. Рана по факту пустяковая. Закрыла ее скалер качественно. а остальное сделают биоботы. Несколько часов и как новый буду, ерунда. А то, что побаливает не смертельно, потерпеть могу. Став, я не одеваясь, взял со стола меч и порывисто шагнул к пленам. Увидев меня, те притихли, некоторые вроде как даже голову в плечи вжали. Ну да, несложно провести параллели между напластованными трупами и полуголым раненым чуваком с окровавленным мечом в руках. «Я сейчас задам вопрос, а вы на него ответите». Негромко, но максимально убедительно начал я. «И ответите честно, если не хотите присоединиться к ним». Я кивнул в сторону трупов. «Парень, зовут Рикс, хакер. На вид 16-18 лет. Был при Слай. Где он сейчас?» Пленные переглянулись, и один из них, невысокий блондин с изуродованным шрамом лицом, шагнул вперед. «Перед началом штурма он помогал готовить челнок к запуску. Корпорат и этот второй из Гелиуса его при себе держали. Если нигде нет, значит, с собой забрали». «Где он был, когда расстреливали корпоратов?» «Здесь», — тут же ответил боец. «Занимался подготовкой к старту на центральном пульте». «Ага», — я задумчиво кивнул. «Хорошо, спасибо». Кивнув пленному, я задумчиво вернулся в кресло. «Этот Миллер — редкая тварь, похоже, ксеносов будет. Как понимаю, приказ о расстреле коллег отдал он сам, чистит свидетелей. А Дис, получается, с ним. Примазался, как я и думал. Гнида. И сейчас они, получается, на орбите вместе с Триксом. Внимание, вопрос. На кой черт корпорату понадобился хакер на орбитальной станции, набитой техническими специалистами? И как он объяснит появление там уголовника с рапсодией? Вопросы на самом деле риторические. Ответа я на них не получу. Дерьмо. Что же делать?» Досадливо морщась от боли в боку, я принялся снова облачаться в броню. Слай, ублюдок, попортил одежку. Надо как-то починить, что ли? Жалко, хороший костюм. Мысли путались, я пытался зацепиться за рутину, чтобы не погрузиться в пучины депрессии и безысходности. Все последнее время я жил штурмом Элизиума, спасением Марго и Трикса. И что в итоге? Марго мертва, Трикс там, где мне до него не дотянуться, и даже смерть Слая не принесла желанного удовлетворения. В конце концов, кто такой Слай? Так, досадная помеха на пути. Да, эта мразь доставила мне массу неприятностей. Из-за его ублюдков погибли парни, близнецы Марк и Стэн, Эверест, Мираж, Рэй. Но если на чистоту, я с ними знаком не был толком-то. Жалко, да, хорошие парни. Однако я не раз терял боевых товарищей. Основным моим мотивом было все же спасение Марго и Трикса. И да, месть Дису. Именно этот мелкий ублюдок изувечил мою жизнь, убил мою невесту, отправил меня на полигон и здесь вел двойную игру. Именно он спланировал убийство Блайза, Мэг, Стальных Сердец и прочих. А Слай? Так, пешка, которую сыграли в темную. А теперь, сука, хоть на батуте до орбиты прыгай. Я сжал зубы, сдерживаясь. Это пока в зале никого не было, можно было по пульту кулаком лупить. А сейчас спецы фениксов не поймут. Кстати, о спецах. В зале появился усталый и мрачный Накамура. Огляделся, кивнул и решительным шагом направился ко мне. «Узел связи, металлолом!» — пробурчал японец, усаживая свободное кресло. «Надеюсь, ты имеешь в виду, что он невероятно примитивен, и вскрыть его тебе не составило труда. Буркнул я, на самом деле ни на что не надеясь. Если уж началась лавина, странно думать, что она не сметет все на своем пути». «Нет, я имею в виду именно то, что говорю. Узел связи уничтожен». Еще ни разу я не видел Накамуру таким серьезным и злым. Да, пожалуй. «То есть все это зря?» — протянул стоящий рядом Сэм. «Весь этот грёбаный бросок, штурм. То есть мы проиграли. Нас в любом случае накроют бомбами». «Джонсону это не понравится», — невесело усмехнулся Руат. «Это никому не понравится», — я вздохнула. «Но я неоднократно интересовался у присутствующих наличием более подходящего плана. Но его почему-то никто не предложил». На некоторое время в командном центре повисла тишина, прерываемая только скупыми командами технарей, корректирующих пехоту у стен периметра. «Получается, Элизиум наш, но толку с этого», — проговорил Сэм. И в этот момент в динамиках, скрытых в пульте, зашипело, затрещало, и по ушам ударил вой помех, сквозь который пробился чей-то голос. «Парадайз! Орбита, я Парадайз! Майдай! Майдай! Код красный! Повторяю, код красный! Я не знаю, сколько мы продержимся! Запрашиваю разрешение на эвакуацию! Повторяю! Запрашиваю разрешение на немедленную эвакуацию! Сигнал оборвался, а весь наш отряд синхронно вскочил на ноги. «Что это?» — рявкнул я, подскакивая к ближайшему технику. «Что это было, мать твою?» Рука в перчатке так стиснула плечо парня, что он зашипел от боли и дернулся, пытаясь освободиться. Я опомнился и убрал руку. «Сигнал поймали», — ответил техник с гримасой, массируя плечо. «И потеряли. Вот пытаемся снова поймать». «Парадайз», — повернулся я к Накамори. «Какой еще к дьяволу парадайз?» «Ближайшая к нам зеленая зона», — ответил японец. «Элизиум, Хейвен, Эдем и Парадайз. Так администрация назвала безопасные зоны полигона». «У них есть связь, правильно понимаю?» «Ну, если сигнал идет, то есть», — пожал плечами японец и вдруг встрепенулся. «То есть?» «То есть на планете есть еще один узел связи, с которым мы сможем связаться с флотом?» — выпалил я на одном дыхании. «Насколько близко расположен Парадайз?» «На самом деле далеко», — скривился Накамура. «Но есть один вариант. Если с поездом все в порядке, то...» «С каким еще поездом?» Я впился взглядом в инженера. «Далеко, близко. Какая нахрен разница? Узел связи Парадайза еще работает, а значит, там остались люди. И если они запрашивают разрешение на эвакуацию, значит, у них есть над чем эвакуироваться. Еще один челнок. Еще один грёбаный челнок, на котором можно добраться до орбиты. Туда, куда свалил диск, прихватив с собой Трикса. Если это так, то какая к дьяволу разница, насколько далеко или близко расположен Парадайз? Я до него доберусь в любом случае». Земная Федерация, система Ориона. Флагманский крейсер «Протектор», капитанский мостик. Эскадра шла к Рапсодии вторые сутки. До выхода на орбиту планеты оставались считанные часы, и чем ближе был час Икс, тем серьезнее собраннее становились люди на мостике. Даже вечный балагур Шоу сейчас выглядел максимально сосредоточенным. Капитан Баллард с невозмутимым лицом принимал доклады. «Гром, система в норме». На экране визора вытянулся молодой офицер, помощник капитана эсминца, корабля сопровождения эскадры. «Первая и третья эскадрилья в боевой готовности. Вторая и четвертая повышены. Мощность реактора 50%. Экипаж на местах». «Хорошо, Гром. Как только выйдем на орбиту, выпускай охранение. Нам не нужны сюрпризы», — кивнул Баллард. «Разящий, что у вас?» «Система в норме. Атмосферные бомбардировщики готовы. Орбитальные бомбардировщики готовы. Бомбовая загрузка полная. Тип согласно протоколу зачистка. Реактор 50%. Экипаж на местах согласно боевому расписанию». «Спасибо, разящий. Жди дальнейших указаний. Ямато». «Система в норме. Модули разрушителя готовы. Идет накачка основного орудия. Мощность реактора 85%. «Оставить накачку главного орудия». Тихий, но уверенный голос перебил капитана планет Каракера Ямато. «Снизить мощность реактора до 60% и ждать дальнейших распоряжений». «Сэр?» На лице капитана Ямато появилось непонимающее выражение, впрочем, как и на лице капитана Балларда. Развернувшись вместе с креслом, он, нахмурившись, уставился на контрразведчика, появившегося, как всегда, тихо и незаметно. «Файерстоун?» Баллард скинул бровь. «Вы, кажется, что-то перепутали. При всем уважении, но эскадры командую я». «Уже нет», — Файерстоун покачал головой. «Вы должны были вскрыть конверт, который вам вручили перед отходом, только прибыв на орбиту Рапсодии. Но я решил сэкономить там время и ресурсы реактора Ямато. Ознакомьтесь, капитан». Баллард покосился на контрразведчика, потом снял с шеи цепочку и приложил ключ-карту к едва заметной выемке на командирском пульте. Чуть слышно пикнуло, мигнул зеленый светодиод, послышался щелчок. Подтвердив доступ, капитан набрал на клавиатуре замысловатый код, и в командирском пульте открылась невидимая до этого момента дверца. Капитан достал из сейфа конверт, посмотрел на него, как на готовую укусить змею, и решительным жестом распечатал. Бегло прочитал, нахмурился и перечитал еще раз. После чего решительным жестом отключил связь с остальными кораблями эскадры и пристально посмотрел на Файерстоуна. «Это что?» «Это специальное задание Совета Федерации, Баллард. Не бунт, не восстание, не переживайте. Я ни в коем случае не претендую на абсолютную власть над эскадрой, но прямо сейчас бомбить Рапсодию мы не станем, ибо мое задание прежде всего». «И в чем оно заключается?» Капитан до сих пор не мог поверить в прочитанное, но конверт он получил лично из рук командующего шестым флотом, лично же убрал его в сейф, и сомневаться в его подлинности не приходилось. «Я пока не готов об этом говорить напрямую. Скажем так, мне нужно кое-что выяснить. А немедленная бомбардировка планеты, еще и с использованием планет-кракера, не способствует этому заданию. Для начала готовьте разведывательные зонды. А там посмотрим.